Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 20 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Официальный представитель МИД России о компромиссе в карабахском урегулировании. Вышла в свет очередная книга академика, советника президента НКР Григория Габрилянца. В Арцахе прошел воздушный фестиваль. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял председателя Совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении» Карена Дарбиняна и генерального директора организации Карена Арутюняна. На встрече, в которой принял участие министр экономики НКР Андраник Хачатрян, были обсуждены вопросы, связанные с реализацией ряда программ в сфере энергетики республики. Глава государства назвал полезным сотрудничество с компанией «Электрические сети Армении», отметив, что оно оказывает положительное воздействие на повышение эффективности проводимых в данной сфере работ. Третий форум армянских организаций на заключительном заседании в Степанакерте принял проект резолюции. Как отмечается в документе, партии категорически осуждают политику Азербайджана по нарушению режима перемирия на линии соприкосновения, сопровождающуюся человеческими жертвами, одновременно подчеркивая, что ответственность за дальнейшее обострение полностью ложится на военно-политическое руководство Азербайджана. Партии подтверждают убежденность в том, что исключительным гарантом дальнейшего развития Армении и Арцаха является единая система безопасности и в особенности армянских вооруженных сил. Участники форума констатируют, что армяно-фобская политика Азербайджана и угрозы военного решения карабахского конфликта серьезно угрожают переговорному процессу, возможности мирного решения конфликта и региональной безопасности. Участники форума подчеркнули необходимость прямого участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе. Участники форума призвали сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международное сообщество быть последовательными в вопросе внедрения механизмов расследования инцидентов, осудить руководство Азербайджана за деструктивную политику, отказаться от политики уравнивания, давать адресные оценки и применить к агрессивной стороне механизмы сдерживания. Участники форума констатировали также необходимость сотрудничества Армении и Арцаха во внешнеполитической сфере. Партии подтвердили необходимость проведения ежегодных обсуждений в Степанакерте и предложили двум другим традиционным партиям диаспоры присоединиться. На своем последнем брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разъяснила понимание России компромиссов в карабахском урегулировании. Я думаю, что у каждой стороны, и у Армении, и у Азербайджана, их официальных представителей, есть свои взгляды на решение этого вопроса. Существует установленный формат решения этой проблемы, действительно старой проблемы, который предполагает поиск компромисса. Ситуация требует и разрешения, и продвижения вперед. Именно поэтому, особенно за последнее время, интенсифицировались контакты, они проходят в различных форматах. Со своей стороны, Россия, как участник соответствующего формата, делает все необходимое для того, чтобы максимально, здесь сложно сказать ускорить, здесь, наверное, лучше сказать, делает максимально для того, чтобы этот компромисс был найден. Конечно, хотелось бы, чтобы он был найден чем раньше, тем лучше, но только не в ущерб будущему народов двух стран и, конечно, людям, непосредственно живущим в Нагорном Карабахе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам визита в регион Карабахского конфликта. В заявлении говорится, что сопредседатели отправятся в Вену, чтобы 3 июля проинформировать членов Минской группы о ходе процесса переговоров по Карабахскому конфликту. В заявлении также отмечается, что сопредседатели намерены в ближайшее время вновь встретиться с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы обсудить условия предстоящей работы. В заявлении сопредседатели выразили озабоченность по поводу недавнего нарушения режима прекращения огня, что привело к потерям на линии соприкосновения войск. Более 800 человек посетили воздушный фестиваль в Степанакертском аэропорту. Организаторы фестиваля предусмотрели для желающих полеты на воздушных шарах, паратрайках и самолетах. Идея фестиваля в том, чтобы дать посетителям возможность подняться в небо на двухместном самолете легкой авиации НКР, воздушном шаре и паратрайке, чтобы они смогли увидеть, как красив Арцах с высоты. Цель фестиваля – привлечь туристов в Нагорный Карабах, сказал соучредитель и автор проекта Елэкстром Парк Тигран Чебухчан. Он добавил, что в Нагорном Карабахе есть все предпосылки для развития сферы туризма. Для этого необходимо реализовывать больше проектов здесь. В Минэкономике республики проинформировали, что на фестиваль приехали более 800 человек из Армении, Нагорного Карабаха, а также иностранные гости. Работали бары и кафе на открытом воздухе, диджей, а также состоялся концерт группы Шушва Бенд и выступление рок-группы Немра. Такие мероприятия однозначно привлекают туристов на Горный Карабах, отметил замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян. Вышла в свет очередная книга академика, советника президента НКР Григория Габрилянца. Григорий Аркадьевич, вы свою последнюю книгу, свое последнее детище назвали очень просто «Человек и камень». Но, как известно, все гениальное просто, и, наверное, это название, это заглавие имеет какой-то философский подтекст. Действительно, в этом названии есть очень большой смысл. Во-первых, если вы заметили, то и «Человек», и «камень» пишутся с большой буквы. Потому что мне представляется, что без камня, может быть, не было бы современного человека. Ведь если задуматься над тем, что 2,5 миллиона лет тому назад, когда еще лохматое, еще совсем не одетое существо впервые подняло с земли камень и осознало, что с этим камнем ему легче жить, ему легче охотиться, ему легче снять шкуру с убитого зверя. И, наконец, чуть позже оно осознало, что с помощью этого камня оно может добыть огонь. Но, судя по вашей книге, по тем иллюстрациям, которые там помещены, камень в жизни человечества имел не только прикладное и прагматическое значение, но, по-моему, и эстетическое. Дело в том, что камень прошел несколько этапов. Первый этап – это жизнеобеспечение. И, в общем, я должен сказать, что этап продлевается и до сих пор. Камень – дар, божественный дар природы. Это уже не просто камень, это самоцвет. Потому что истинными камнями, которые нужны были первобытному человеку, это обсидиан и кремень. Вот два камня, которые создали человек. А потом из 6 тысяч сегодня известных камней, это только 600 является самоцвет. Вот эти самоцветы стали предметом украшения, с древнейших времен. В разделе приложения таблицы соотношений женских имен, знаков зодиака и камней, а также отзывы о музее геологии Шуши, в частности баронессы Кэролайн Кокс, оперной дивы Любови Казарновской. Хотелось бы поинтересоваться плодом скольких лет работы, каких исследований является данное издание, данная монография. Исследования использованы где-то с моих студенческих лет. Первый образец, с чего началась моя коллекция, это был горный хрусталь, очень красивые друзы, которые сегодня находятся в музее, который я нашел в 1952 году. Вот с тех пор идет собрание коллекции. Настоящая книга – это главным образом каталог музея. Шушинского геологического музея. А вторая часть – это философская, как вы сказали, это соотношение человека с камнем. Ее третья часть книги – это проспект музея. Поэтому, будучи многогранной этой книгой, я могу сказать, что она создавалась где-то больше 50 лет. А написана она за один год. А это первая научно-популярная книга. Я раньше не писал таких книг. Здесь очень много легенд в этой книге, моих личных от автора писаний, потому что каждый образец, который есть и описан, имеет свою историю. Поэтому, если вы спрашиваете, какая она по счету, она первая, научно-популярная. Задумки за делы будущих книг есть уже? Я не хотел бы об этом сейчас говорить, хотя есть очень интересная задумка, которая тоже будет посвящена Карабаху. Тема, может быть, несколько необычная, нетипичная для меня, но я, тем не менее, за нее взялся и готов ее, как ученый, доработать до конца, если хватит у меня времени. Это была беседа с известным академиком Григорием Габрилянцем. И И о погоде в среду, 21 июня. На территории НКР ожидается переменная облачность. Временами кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 3,8. При грозе с усилением до 25 метров в секунду. Термометры покажут плюс 15-20 ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.